Глава восьмая. Маленькая рыбка лучше кислых штей. «Как отдавать за Калину Богошкова?» — сказал отец Евстолий. «Стерпится, слюбится». Ночь выплакала девка, думала и часа не ужиться. Экий старый да бородатый. Ляг с этим в постелю, так волосьми защекочет. Правда, и сама не первых соков. Не цветочек аленький уж, старая дева, можно сказать. И не было в дорогой горе парня, который бы загляделся на девицу. На ней, скажут, черт горох молотил, вот и все разговоры. Где уж там до сватов? Не красовитая была Евстолья. Не заревая, росою не мывалася на веку. По Рождество не гадывала, на покров снежок не полола и в зеркало не глядывался. Да и когда глядеться-то было, коли хозяйство воротить не вывратить, с чугунами да ухватами ломаешься, около скотины убьешься, на поле пуп сронишь, на сеноставе жилы вытянешь. Старшей дочери в семье не рай, орехами не закормят, конфетами не всластят, да ежели обличьем не писаны. Это нынче поняла, не старый был Калина, а седатый. Телом будто невидный, но жиловатый, шея, как кочедык березовый, твердая, на излом не шла и гнуться шибко не любил. Как за каменной стеной была за мужем-то! Такому затулью, за ветерью любая баба позавидует. Не сглазил ли кто? Не наложил ли прикос дурной? Мало ли завистливых людишек на миру, коим чужое счастье, что рыбная кость в горле. Вроде и самим от чужого горя не особый-то прибыток, но так норовит пакость устроить, ибо от посторонней радости завидное сердце чернеет, сажа исходит. Не случайно говорится, нет хуже зависти, завистливый да жадный у черта в помощниках. А он, каменушка, взял да и пал на каменном острову. Не навестить его, не поприветить и могилку не обиходить. Вот когда поняла Евстолья, маленькая рыбка лучше кислых штей. И если оглянуться назад, то, оказывается, и стерпелась, как говорил батюшка, и слюбилась, раз сына вот нажили Глеба. Сын в семье — это как самородок найти. Едва из пуза вылез богоданный уже наливщик, можно сказать, четыре десятины землицы на душу выложь да подай. Растить бы сына и радоваться, но словно бы язва моровая пала на семью, и не просто рухнула она, источилась, нас бесчесть. Еще Донька в Арестанской сидел, а мир постановил уже изгнать парня из дорогой горы, а имение его передать по долговой записке Петре Афанасьевичу Чикину. Покойный Калина 300 рублей забирал у Петра взаймы, чтобы выгородить сына от службы, но отдать сполна не пришлось, смерть не подождала, скосила косою. Насчитали всего имение Богошковского на 76 рублей до 5 гривен. А остальной долг кто покроет? Не зря, говорят. Деньги в долг давать, что терять? Раз наследников больше не осталось, не на кого расписать остальной долг. Решено было родовые чищеницы да позже отдать в владение Чикину. Лишь малый Глеб был помехою всем деле, и вот наследств не лишишь. Но и тут Петр Афанасьевич на кривой обошел. Явился однажды к дочери и без обиняков, будто брезгуя даже посидеть на лавке и с внуком поиграться отрубил. «Евстоха, да коль тебе за хребетницей жить!» Я уж стар, на меня ныне надея плохая. Ты слыхала, Евстоха, во мне червь? Ест и ест поедом собака. Я-то его, ну, ублажать, чего не запросит. Он меня на кулак, он меня, ну, мотать, выматывать. И смерть ко мне приходила во снах, как кошечка. О, эко! Развел руки Сашин длиною, ну, может, чуток помень. Едва рожка во лбу. И говорит мне, я, говорит, смерть твоя. Я отвечаю смиренно, коли смерть, то погоди грызть, у меня дети не устроены, худо живут. Ой, папенька, — воскликнул Евстолий. — С коей стороны кошечка приходила к вам? Коль с правой, то к нажитку. — Брось ты, дура, брось. Когда кошечка была к нажитку? Какой был, ты прожила. Не смогла удержать, просеяла сквозь пальцы. Чего ж теперь? Ты по мне-то, батюшка, не болея, я-то перебьюсь, перемаюсь, Богу знать угодно пострадать. Ну, Евстоха, тресковая-то голова. Я тебе, можно сказать, счастье принес в руки. Только крепко не обнимай, как объявлю. Здоровье у папеньки худо на худо, ты слушай. В Мезении есть домок, я откупил. Поезжай-ка ты, Евстоха, в тот домок. Будешь жить, поживать да просвиры в церкви печь. Да и жизнь-то там не в пример. Станешь с мезенскими барынями чай, кофе распивать, да орехи шелкать. Но чё ж ты не радуешься, корова? Ой, батюшка, как и высказать? Да по что ж ты меня в землю заживо кладешь? И куда ты меня гонишь? Завыла, запричитала, пробовала поймать отцову ладонь, росить слезою, чтоб до сердца прожгло. Цыть! «Ты, дура, тресковая головизна!» — вскипел Петр. «Со временем в мещанское звание запишут. Это ж как манна с неба. А от вас, когда ль добра дождусь, паду-то на койку, дождусь ли тогда из ваших рук хоть мусинки, кашей жить не похлебать, воды не подадите, ничто иное». «Как подкову не мни, калачом не станет. На трех лошадях Евстохин житье повезли. На первых санях рыжий зять, волос кружком, лицо постное. Тешил зло на тестя, но невольно, обижаясь на все чикинское отродье, втихомолку ругал примака Евстолью. На днях опять столкнулся с Петрой, зло сошлись, грудь в грудь. Дескать, давай делиться, вот и дом дочерний пустует, а Петр на отказ. Есть, мол, да не про твою честь. Заробь, тогда и рот разевай, заугольник. Зачем было обижать? Нет бы тихо уладить дело, насулить что, наобещать золотые горы, а далее жизнь покажет, с кем ругаться, а с кем брататься. И не от того раскричался Петр, что примак делиться захотел, но от бессилья своего вскипел. Понял, что укатали сивку крутые горки. Своими руками разросшееся житье не удержать. Протечет сквозь пальцы, впустую рассыпется. Ах ты, Боже! Добила жизнь, доконала, как средь бела поля с чужих саней слез. Впервые понял вдруг, что без подпорки не прожить, и как не утешай себя ныне, но втайне-то понимаешь, что не хозяин ты, не большак. И от того, что унижаться приходилось перед рыжим масластым примаком, до дурноты разгневался Петра и не однажды пригрозил даже. А на зятя замахиваться, что на мельнице о двух постовах дуть в безветерье. У него у самого кулаки, как две сахачьих лопатки. Кричал Петра, будто жалости вымаливал. Почтение я требую. Едино что почтение, коль заслужил человек, поклонись, поди в ножки, не возьми за стыд. Как-то норов надо отметить, верно сказать. По что ныне за стыд почтень-то отметить? Ты склонись, не переломись, собак, Килунин живешь. Что, трудно картоз скинуть, повеличать? Да в глаза-то не гляди, собака. Все так и норовят, чтоб глаза бесстыжие уставить, бельмот свои собачьи. Ах ты, пропадин, а ты в землю, да выют, согни, согни, от стыда еще ни один не пропадал. Стыд поперек красоты выведет, он куда выше любого талана, в ком стыд, в том и совесть, а ты молчи, и грудь-то не выпячивай, я еще, конечно, смогу, смогу из салазки и в трубу скакать. Кричал на зятя, видел всю жизнь свою окаянную. Так полагал, что над всякой неробытью, над каждым тугодумным он в вышине, ибо чего достиг, трудно подумать. Каяв ныне первый мужик на деревне. Из примака, из-за угольников первые каявы заступил. С пустой-то головой разве возможно? Ой, не повезло на зятьев. На меньшую тайку была надея. С нею свои планы плановал, когда так полагал, что в самом Архангельске каменную лавку откроет на торговой улице и в купеческую гильдию запишется, а то бери и выше, в престольную, в красавушку. У него ли не талант? Но, Тайка, горемыка, горюха, отщепок запоздалый. Как с тобой не заладилось? Сна черт сторожил, когда из мамки-то выпала. И не открестили тебя, не отмыли. И не уж на девятый день бабка Соломонея худо размыла родильницу, а я денег пожалел кинуть в кувшин. Этого, видать, тоскнули у повитухи руки. И она в обиде навела на девку отказ. И рожалась не как все, мамку-то вымучила, как худую скотину, и выпала из родовой нежданно, когда через хомут протянули бабу, голова в волосье белым. И глаза зеленее березового листа. По глазам-то его, Петрин. Ой, Тайка, Таиска, я ли тебя не величал, я ли тебя не баловал, сама свою судьбу сыскала, а нынь как мне татушка постыл. Спасибо, доченька, неизбывное спасибо за отплату. Может, в новом доме заживете по-людски. В новом-то доме стеколки цветные, в нем по утрам разные солнце светит. И вдруг твое солнце придет и загостится. Да коль в кушной избе жить, сажный дым глотать, волоковые оконцы соломенными обвязками закрещивать, поживи как барыня. Я-то думал, что... Ведь думал, внука принесешь, вот новой жизни схватишь, а там потянет на ребятишек. Главное — начать. Ведь как хорошо, когда много бабков по лавкам катаются собаки, ревут вперебой. Мамк-ись! Ведерный чугун с мусинкой на стол пусть лопают. Грешная каша, сила, жить не похлебка, жизнь. Я-то бы команду наковал, как бы не жена постница. С худой рожалкой попалась, с худой, вот казённику ружья заела, и ни в какую. Ты воспрянь, Таюшка, воспрянь, не рви душу, не на доньке ж клин сошёлся. Ты не чинись, смири гордыню, вот оно без почтения-то как, одно худо. Пропало почтение к старшему, и жизни не счинить. Послушалось бы, что старшие-то велят, не случилось бы этой напасти. Ежели какая напасть на нас, если она поедом ест, то оглянись на себя и увидишь, что ты кругом виноват, что и непослушлив был, и в гордыне сердце свое попустил, и возмечтался Бог знает о чем. Как воспротивился человек против смирной жизни, так, считай, язву на душе нажил, и будет она жечь, выжигать человек, все беды кругом от нашего непослушания лишь. Евстокт против отца ни словом, ни полсловом в поперечку. Но все одно. Не вышел Петр проводить дочь, не подтыкал под ноги меховую полость, щеки ее не отцарапал колючими усами, внука не осенил на дорогу благословением, ведь как-никак, но из отчего дома изгонял, не спросясь. Надышал проталинку в окне, да как в прорубь, и подглядывал, уставясь на двор зеленым, притушенным хворью глазом. Зять будто чуял Петрин догляд. Постоянно косился на то окно, часто сплевывал, и что не водилось за ним ранее, без особой нужды бил лошадь по храпу. Правда, легонько, но хлопал, подтыкал мерено по атласным закуржавленным губам. Знал собака Петрину слабость, хорошо знал, и тем самым словно бы намекал на что дурное. Но Петра стерпел. И когда сани тронулись, сам закрыл ворота подворья и уже по-хозяйски обошел чужое, ныне опустелое житье Калины Богошкова. Со всех сторон, как мнилось Петре, окружала его людская худая зависть, и надо было обороняться от нее. Но чужую кознь в засаде не пересидишь, и, коли душа не может пребывать в тихости, надо настраивать ее на приступ. Чужую кознь лишь своим умыслом притушить можно, ибо на тихом человеке злодей воду возит, а ежели желание есть покуражиться, то и повод сыщется. Зиму высидел Петра в дорогой горе, как за семью запорами, барсучьим да медвежьим салом отваживался, но по троицу Евстоху навестил. У нее застал соседку, Просковью Жукову, по прозвищу Коптелка, известную на мизине сплетницу, переводницу. Лет 20 назад ее били батагами, как подручницу Мишки Клобукова, покравшего из церкви серебряный ковчежец, да серебряную же лжицу, два шелковых плата, литон, да из жестяной кружки доброхотный денежный сбор. 3 же года тому за распутную жизнь с Федоткой Иванюковым и за зарытие в землю на острове Брагин якобы мертворожденного ребенка выдержано в тюрьме 10 дён. Разбитная бабенка. Ей под 40, она мужиками вертит. На вид худорылая, тельцем как рюмочка. На правой щеке родимое пятно с голубиное яйцо, в шелковом платье немецкого покроя, на голове шелковый же плат повязан столь хитро кустышками, что над лбом как бы 2 зайчьих ух стоят. Шибко не пила, не ела хорошо. Так, если чашку чаю напст приняла, а как захмелела, и в глазах сизый туманец. Петр даже погляделся, не спрятал ли Евстоха кавалера в Горенке. Да нет, куда ей кособокой? Тут же успокоил себя. В синем пестрединнике, да черном повойнике сидит на лавке, будто кулема. Разве кто позарится на эку красу? И даже рассердился, пообиделся на дочь, что она такая уродина, словно ее вина в том. А у Коптелки в ушах 2 дутых золотых колеса, а над висками 2 черных завитка, и она, греховодница, волос тот слюнявит да накручивает на пальц и на Петру сорочьими глазами стреляет. Казалось бы, чего ей до Петры? Ну, правда, и не старик летами, но лицом желт и борода до пояса. С бабой своей не спит, это верно, уж по разным постелям валяются. За 40 мужику, значит, век уже ребячему конец. Пора душу в чистоте хранить. Так поморская вера велит. Покудесничал, полюбезничал, по бабьим юбкам пожарился, грехов натворил, а теперь вот замаливай, сердешный. В посту ныне Петра. В суровом посту и женским духом его не опьянишь. Как от табаку, что выращен из чрева блудницы, отмахнулся, на версту не терпит дыму, так от женского отроди на убег. Но не поглядела собака, что у гостя борода до пояса и сединой побита, в самую душу проникла, где черт ночует, блудит. Крохотный такой чертик, не более рукавицы, но мужику не дает должного сердечного мира. Домой ведь собиралась Коптелка. Но как появился Петр Афанасьевич, будто к стулу примерзла. И вся врала, лила колокола, молотила 3 короба сплетница-переводница. А все обиды были на Сумарокова. Узнал тот через мещанина Кисереза, что Коптелка рубила в лесу без разрешения, и мало того, что отобрал дрова, да посадил на 3 суток в холодную. Но ведь какой стыд, Петр Афанасьевич, какая позора, миленькой! Повязал меня супостат на 1 веревку с бабами-развратницами. Не сам вязал, конечно. Дело, он ручек не запачкает. Такой барин-антихрист, но повелел десятскому Минкину. А тот злодей, нисколько не чинясь и не входя в мое одинокое положение, повязал меня на долгую веревку и водил по мизине как раз последнюю, распрости, Господи, которая под красным фонарем промышляет. Мстил, нарочно измывался, потому кона Прасковья Миколаевна, честная женщина, почти из благородных, и не далась ему, грязаве кушному. Вот как над ей одинокой женщиной силу свою выказывают. А трудно ли, великого ли труда, стоя вдове горюшко причинить да бесчестить? Петра согласно кивал головою, да и как не пожалеть хотя бы словесно одинокую бабу, у коей нет притулья и защиты, и любой, у кого сила да власть, может вдову беззащитную на позорные дроги кинуть и повести на всеобщее обсмеяние, когда каждый, кто схочет, прилюдно пальцем ткнет и обзовет распаскудным словом. Разве тяжело на дармовщинку-то пожалеть? Ты сейчас пожалей, не скупись на доброе ласковое слово, а после когда-нибудь отзовется и пригодится твоя недорогая доброта. И вот прижалел Петр Афанасьевич легкомысленную вдовушку, а кое-и вести, ой, как далеко растеклись. Но сам, однако, подумывал потаенно, чего глядишь, стерва, чего досматриваешь, кабы чего я должен. Ох, собака, ох, лиса Патрикевна, не равен час посватать на себе хочешь. Ведь мужик, если с деньгами-то его и девки любит. Евстоха переменчивым взглядом из-за самовара на подругу выглядывала и вдруг утыкнула недобрым словом. — Ты, Поросковьюшка, не печалуйся. Я для тебя-то дроги позорные без промедления выдам. Петр с недоумением взглянул на дочь, и та заторопилась объяснить. — Ой, татушка запамятовала, так знаешь чего? Открыли на медне торг с переторжкою. Не согласится ли кто хранить палаческие дроги? Да и эшафот, холера бы их забрала. А у меня пустой сарай. Думаю, чего зазря место пропадать? И согласилась хранить за 10 рублей годовых. Как учил тятя, без гроша рубь не живет, а тут как на дороге нашла. Твоему сынку не привелось бы на тех дрогах-то ехать, — посулила параня и обидчиво собрала губы. — Дородок! Дура и рожона, так до смерти. На дороге ж, если что, найдешь, так после в 10 потеряешь, вот что. Ой, татушка, да за что гнев-то? Постигать бы тебя, да палки жалко. Зря ломать деревянную ступу. Я и говорю, подруженька, как бы твоему Глебушке не пришлось на позорной колымаге ехать, — повторила Прасковья, едва завивая прядку волос на палец и косясь на Петру. Еще прошлым летом довела Ивана Шишова до того каленого состояния, что средь ночи полез мужик к Прасковье в окно в самом непотребном виде. А вдова с ним сражалась с ухватом, и в гневе побил Ивашка все окна у легкомысленной бабы. В каждом людском скопище сыщется не только дурак и юродивый, голова в высокой шапке и наиперевейшей лежебока, у которого бока к печи примерзнут, а он и не сдвинется. Но и найдется та азартная бабенка, что станет подпускать своего подручного дьявола любостая к самому каменному сердцу. И не столько из женского интереса какого, а чаще из любопытства, из игры, чтобы испытать свою прихотливую, непонятную силу. А тот Ивашка Шишов потому и оказался в обиде, что в двери бился, колотился, не открывают ему. Полез в окно к любезной сударушке, прежде не раз допускавшей к себе, а тут ни в какую, на отпор, и все. В глазах полымя драконова, в руках рогач сажный, на губах ни одного ласкового, обнадеживающего слова, до которых особенно щедра была Прасковеюшка. Знать, поздновато попадал Иван из кабака. Припозднился сердешный. Не знал, не ведал он, что уж другая шапка висит. В то же самое время на можжевеловой спичке у порога. Хмельной мужичонка побаловался лишь, унял досаду и норов на чужих оконцах. Ему даже оправдываться не пришлось. Лишь построжил становой пристав, да и отпустил с миром. Но Прасковьюшке, когда до знания вышло, пришлось отсидеть месяц в архангельском тюремном замке. Вот тогда-то и привезла она из губернии немецкое платье, чулки шелковые с подвязками, порошка нюхательного и черепаховую табакерку с вензелем на крышке. Не из прибытку какого любила поранюшка многих мужиков, но из любопытства лишь, да от скуки. Уж очень хотелось узнать ей, как устроен этот странный народ, и нет ли меж их мужиков какой-либо разницы. А они все на одну колодку кроены, грубые заносчивы, чуть что они по ним сразу в гнев, в морду норовят, и нет никакого тебе ласкового обхождения. Боже мой, какая скука! Кто знает? Может, хотелось Прасковеюшке жизни иной, непохожей и такой особенной любви, от которой бы сердце стаяло бы в конец, даже и лопнет, да леший с ним, для такого раза и сердце не жалко, лишь бы случай явился. Тем более что торопиться надо, поспешать. Уходят зрелые и соковые годы. Может, втайне мечталось ей узнать барина-землемера, то и крутилась возле. Какие у него ухоженные руки, какая детская шейка с намытой кожей, и белокурая челка, и кудрявые баки, и длинный чубук, оправленный медью, и долгий бухарский халат. А он длинношей и глядеть не хотел, думал, то еще в арестантскую засуну. «Мужика с деньгами и девки любят», — внезапно сказала Паранька то, о чем Петра только подумал. «Ой, Петр Афанасьич, за ворот ума!» Вспыхнула гостья, замалиновила, но простенькими серыми глазками нахально и зазывно сверк-сверк. «Ух ты, протобестия! Если про меня, то пустое!» — внезапно смутился Петр. «Его-то зазывными глазками не прошибить», — подумал. «Странное дело. Вот далеко ли от Мизени дорогая гора? А у Бутуш вовсе иная земля, и тамошние народы вовсе другие. Взять, к примеру, чаев там или кофе в помине нету, или чтоб тебе чепец на голову, как прощеголенка, или маркизетовое платье, хотя и у нас есть люди при деньгах, может, и более при деньгах сыщут, чем мещань. Нет, не позволяют себе, не позволяют. Эква нахальства у баб наших не сыщется, разве что девка какая пустоголовая перед венцом побегает, перед кем раскинется украдкую, да парня в дом принесет. Это не диво, тем более парня, это будто самородок найти. С парнем-то с колотным девка не засидеется, живо замуж ускочит. Может, от отца родимого попадет Шелопов, накидает батюшка горяченьких, заголив платье, и сполосует уступившее, заневестившееся тело. Но тут, на Мизени, вовсе иные манеры. Тут и со старыми людьми, говорят, глаз не опустивший долу, будто сровней, будто непочтенного возраста. Ой ты, Боже, ой, Боже! Сам с собою порассуждал Петра и даже головою покачал. Знать, с заморских стран бесстыжие ветры. Шатается Русь, шатается, и прежней веры нет. Вроде бы от Параньки табачным духом несет, и неушно смелилось. Надо бы грозою напуститься. Но отчего-то сердце словно взыграло. Потянет его и отпустит, потянет и отпустит. Знать, с дороги томит. А поросковеюшка это, экстерва какая, вдруг задрала шелковое платье, где-то в укромных местах порылась, стыдобушка-то, ой, и достала черепаховую табакерку с вензелем, да нос укуприла табачищем, и ну давай чихать и давиться слезами. Евстох будто бы брезгливо сморщилась, а глазенки-то мышиные горят, самой хочется запретного пробовать. Ой, дерет, ой, пронимает, пуще вина, как Любушка целует, мочи нет, ну и забав, ой, забавдок, пристанывала Паране. А Евстоха отчего-то тоже вдруг принялась дурашливо в ногинку хохотать, да кланяться, да бить по коленам и слезы в два ручья. Ну, не диво ли, одна нюхает, но и другой сладко. И снова не заругался Петр Афанасьич, не поднял голоса, не одернул пустосмешек, но отвернулся к окну. Тут в окончину постучала молодая девка. По толстым губам так вовсе рубенок, лицо широкоскулое, клюквенной ялости, глаза собачьи, преданные, синей окалиной в белках. На животе зобенька берестяная, накрыта холстиной, христорадница по милости не пришла. Но... «Что тебе?» — крикнул Петра и открыл окно. Евстоха живо кончила смеяться, зачем-то руки отерла о костыч, скоро перегнулась через отца и подала краюху житника, со стола куски да грош залыселый. «Это Никита и Тярина девка, Ким женска, по кусочкам ходит», — пояснила, наблюдая, как тяжело увалисто идет по улице Христорадушка. «Вот мала годами, а как баба, вот сколь есть вяна». И вдруг подумалось, и сразу все сообразилось в Петриной голове. Любостает мой падок на ягодку. Он норовит сорвать, не даст выспить, и повеселел, залоснился лицом. Вот растет, проклятая, пожаловался на шишку на голове, осторожно погладил ее. Лишний ум выходит, польстила Прасковья. Какой там ум? Ум-то ти, по другой цене идут. Наст связками за грош. И не скажите, Петр Афанасьевич, не отступала гость, ум поди, он как квас, портиться начнет и сразу пузыри дает. Да и то верно, куда бы тратить, согласился Петр. Прокисли мозги ти, прокисли. В медвежьем углу живем, на краю света. С моим тумом, конечно, дел ворочать бы капиталами большуханскими. И тут же подумал, если страшишься плюнуть выражение в лицо, то постарайся, чтобы другие харкнули. И внимательно, оценивая, с особой пристрастностью, вгляделся в Прасковино лицо. То туманцем скорбным омытый отменяющийся обличье, то солнцем будто вызолочено, то луной молодиком овеяно. Ой, и переменчиво, баба, ой, переменчиво. Оставил на ней знак свой антихрист. Ой, оставил. Вон он на щеке, будто голубиное яйцо. Вот век прожил, а не баловал, не игрался с вольной женщиной. У них, поди, все по-другому исполнено. Они другою любовью знают, что хмельней зелена вина. Если б не таили чего иного, разве бы тянуло мужиков? Вот-то параньку возьми. Ведь как ворона худа да черна, ни кожи, ни рожи, а как приворотное зелье. Знать иной скус. Вот ягоду рвешь, зеленицу ли груделую, недозрелую или спелую, разный скус, уж не спутать. Так малину с черницей не сравнить. С Павлой-то я, бывал, блудил, так-то своя, деревенская. Это как водиться и спить. Никакого хмеля, тем паче безумья. Поистратишься, да и забудешь. 10 лет терпел, баба не знал. А тут дьяволица супротив, ведьма на помилище, так и мечет глазом-то, тьфу-тьфу, и помилуй. Но вслух, однако, спросил, слегка морщась от боли. — Ты вот, баба, слышь, животы там шептин, чего, — говорят, — мастерица. А меня червь съел, и тоскнет нутро, и тоскнет. В баньку-то приди нынче, баба, не побежу. Ты приди, не то просил, не то настаивал Петр. А почё не прийти, Петр Афанасьевич? Мне элькобенец, мужик с деньгами так и девки любит, подмигнула Паранька. Деньгами здоровья не устроишь. Грызь черева ест. Попьешь травки изгон, и всякая дурь вон. Приду, искуситель, явлюся. Следующим же днем и случилась банька, где состоял смеж ними сговор без чужих глаз. Намытый и ублаженный Петр Афанасьевич навестил Благовещенский собор и положил 200 рублей ассигнациями на вечное свое поминовение. Загодя мужик расставался с душою, загодя пекся о ней.